Глава 25. Адам. Как только появилось направление действий, мы принялись за работу. Джослин поддержали сторонники Итана, и она отлично влилась в роль главнокомандующей. Само собой, ей банально не хватало опыта, но мы не позволяли себе задвигать ее, обо всем докладывали, во всем советовались. Ключевые вопросы и вовсе не обсуждались без нее. И вот, наконец, план был сформирован, а мы приблизились к его итогу. Стивен вел войска к столице, отвлекая на себя внимание совета. А мы с малой группой самых верных двигались тайно. Больше не собирались совершать прошлых ошибок. Ведь Итана погубил тот, кто клялся ему в верности, но решился на предательство из-за угрозы жизни родным. Потому теперь, помимо магических клятв, мы требовали заложника у каждого, кто желал войти в наш диверсионный отряд. Большинство соглашались без колебаний, ведь собирались идти до конца. Приготовления были завершены. Предстоял последний рывок. И наш отряд тайно разместился в лесу, в непосредственной близости от столицы. «А что будет потом?» Вдруг спросил у меня Калиб, пока мы шли к палатке командования. «Тоже мой лучший друг. Хоть мне и часто бывало сложно выдерживать его огненный темперамент. Но он, как быстро вспыхивал, так же стремительно остывал. А его верность друзьям не могла подвергаться сомнениям. Не знаю, как более сдержанный, чем я, Итан ладил с ним на постоянной основе, но в последние годы они были не разлей вода. Именно участие Калиба спасло жизнь нашего ледяного друга. Он пытался вытащить его и во второй раз, но не преуспел. Потом, — переспросил я, отрывая взгляд от накопителя, где были внесены координаты последнего местонахождения армии. Да, после того, как мы захватим дворец и свергнем совет. Джослин не намерена его свергать, только избавиться от запятнавших себя членов. «Адам», — он встряхнул меня за плечо, вынуждая посмотреть в его глаза. Осунулся, будто убавил в росте. В карих глазах поселилась беспробудная тоска. Смерть Итана болезненно ударила по всем нам. «Я а потом?» «Не знаю», — усмехнулся я. «Попытаюсь вновь завоевать Элизу». «Такого ответа я ожидал меньше всего», — хохотнул он, снова хлопнув меня по плечу. «Я думала, ты унесешься от нее как можно быстрее. Ты плохо ее знаешь». «Не знаю вовсе», — покладисто согласился он. «Тебе виднее, где твое счастье». «Но для начала надо захватить дворец», — напомнил я ему, направляясь к палатке, где нас ожидала Джослин. Предстояло последнее совещание. Оно прошло гладко. Джослин волновалась, хоть и тщательно скрывала свое состояние. Вообще, все пункты плана выполнились в соответствии с нашими ожиданиями. Так я и думал, пока со мной не связался дежурный и не сообщил о прибытии гостей. «Гостей! В тайный лагерь!» На улице стало ясно, кто прибыл. К отряду решили присоединиться представители сильных родов. Еще один наш друг-исследователь Картер Ланкастер, сестра Итана Виктория, женец высшего ранга и преподаватель Шейн Грант и Элиза. Я впал в ступор от изумления и тут же осознал, что иного от нее не ожидал. Но все равно разозлился. Разговор Картера и Джослин прошел мимо меня. Я в мгновение ока долетел до жены и схватил ее за руку, намеренный увести как можно дальше. «Зачем?» — прорычал, встречая яростный взгляд лазурных глаз. Обоняние защекотал аромат морского шторма. Такой желанный и знакомый. «Мне больше интересно, почему не ты привел меня сюда?» Кулак Элизы силой налетел на мой живот. Но я даже не почувствовал удара, лишь продолжил тащить ее прочь. «Чем ты думала?» — Мы идем во дворец. Все можем погибнуть. Вот ты и погибай, а я пришла, чтобы выполнить свой долг и победить». Она вскинулась, разъяренно вырываясь из моей хватки, и побежала обратно к палатке. «Джослин, Рот Уоттерборн тоже за тебя!» «Я рада», — в легкой задумчивости ответила та. Я сразу направился к ней. «Давайте собираться». «Джослин, подожди», — попросил, приближаясь к ней вплотную. Зеленые глаза девушки все еще наполняли сомнения. «Итоговое решение за тобой. Ты можешь отказать им в участии в операции». Элиза за моей спиной сердито выдохнула. Кажется, даже выругалась. «Послушай», — Джослин потянула меня на себя, чтобы говорить тихо и почти на ухо. «Итан тоже пытался меня отослать. Не пускал никуда. Мне пришлось доказывать ему, чего я стою. Но я любила его, могла многое ему простить. А ты уверен, что после всего Элиза простит тебя? Если она верит в свои силы, то ты тоже поверь в нее», — попросила убежденно. Ее искренность и слова резонировали с моими опасениями. Я только обрел Элизу и боялся ее потерять. И считал, что ее жизнь важнее наших отношений. Даже мысленно был готов к ее полному неприятию. Но, может, Джослин права, и мне нужно поверить в Элизу, как она требовала этого у меня при прорыве. «Лучше поцелуй ее на прощание», — посоветовала Джослин. Я медленно кивнул и отвернулся от нее. Элиза упрямо вскинула подбородок, встретив мой растерянный взгляд. И тогда я двинулся к ней. С каждым шагом решимость возвращалась в мысли. «Поговорим», — только и сказал, когда достиг жены. Она даже не смогла возразить, нахмурилась в замешательстве, рассматривая мое лицо. Я взял ее за руку и повел к своей палатке. «Если ты решил ударить меня по голове и связать, то...» — заговорила она, когда мы оказались в относительном уединении. «Не собираюсь. Я принимаю твое решение и решение Джослин», — сообщил прямо, разворачиваясь к девушке. «Тогда что ты хочешь обсудить?» Она скрестила руки на груди и сердито вскинула подбородок. «Ничего», — вдруг понял я и усмехнулся, прежде чем дернуть девушку на себя. Она налетела на мою грудь, скинулась, но тут же затихла, когда мои губы накрыли ее в нетерпеливом поцелуе. Мысли наполнил треск молний и соленый запах шторма. «Я соскучился, Элиза», — признался, порывисто обнимая тонкую талию. Несколько долгих мгновений она стояла застывшей статуей, лишь позволяя себя целовать. И я почти поверил, что она не ответит на мой порыв. «Я тоже соскучилась», — отозвалась тихо, обвивая руками мою шею.